но я вдохновился ею чрезвычайно. Настолько глуп я был. Я сдружился с рассыльным из отеля только потому, что он жил к ней ближе, чем я. Это был сильный, рослый парень. Он ходил встречать поезда и каждые две недели припровождал в отель какого-нибудь коммивояжера. Он не мог бы снабжать меня новостями. Я его не выспрашивал и не подстрекал рассказать что-нибудь по своей охоте. К тому же он был не крепок умом, но зато он жил с ней под одной крышей. Этого у него не отнимешь. И как-то раз моя дружба с рассыльным привела к тому, что я услышал много интересного о фру Фалькенберг, и вдобавок из ее собственных уст. Значит, не все дни в этом маленьком городе прошли зря. Однажды утром я вместе с рассыльным ехал со станции. Утренним поездом прибыл какой-то важный путешественник. Чтобы доставить в отель его тяжелые серые чемоданы, понадобилась лошадь и дроги. Я помог рассыльному погрузить чемоданы. Когда же мы подъехали к отелю, он поглядел на меня и сказал: «Сделай милость, помоги мне перенести эти чемоданы, а вечером я тебе поставлю бутылку пива». Ну, мы внесли чемоданы. Их надо было поднять на второй этаж, в багажную кладовую. Приезжий уже дожидался там. Для нас это не составило труда. Мы оба были парни дюжие, что рассыльный, что я. Когда на дорогах оставался всего один чемодан, приезжий задержал рассыльного и дал ему какое-то срочное поручение. Я вышел из кладовой и остановился в коридоре. Будучи здесь человеком чужим, я не хотел в одиночку разгуливать по отелю. Тут отворилась дверь инженерского номера, и оттуда вышел сам инженер вместе с фру Фалькенберг. Должно быть, они недавно встали, оба были без шляп и, скорее всего, спешили к завтраку. То ли они не заметили меня, то ли заметили, но приняли за рассыльного. Во всяком случае, они спокойно продолжали разговор, начатый еще раньше. Он говорил: «Вот именно. И так будет всегда. Одного не пойму, почему ты считаешь себя покинутой?» «Ты прекрасно все понимаешь», — отвечает фру. «Представь себе, не понимаю. И мне кажется, что тебе не грех быть повеселее». «Ничего тебе не кажется. Тебе доставляет удовольствие, что я грустная, что я страдаю, что я несчастна, что я отвергнута тобой. Ей-богу, ты не в своем уме», и он останавливается на ступеньке. «Вот здесь ты прав», — отвечает она. Ах, Господи, как она неудачно ему ответила! Никогда, ни в одном споре она не может одержать верх. Ну что ей стоит взять себя в руки, ответить ему резко и язвительно? Он стоял, поглаживая рукой перила, потом он сказал: «Значит, по-твоему, мне доставляет удовольствие, что ты грустная? Если хочешь знать, меня это очень удручает, и уже давно удручает». «Меня тоже», — говорит она. «Но теперь пора положить этому конец». «Так-так. Это ты уже не раз говорила. И на прошлой неделе тоже. А теперь я уеду». Он поднял глаза. «Уедешь?» «Да, и очень скоро». Тут ему, должно быть, стало неловко, что он так ухватился за эту мысль. Даже радость не мог скрыть. И он сказал ей: «Будь лучше славной и веселой кузиной, тогда и уезжать незачем. Нет, я уеду». И она обошла его и спустилась вниз по лестнице. Он поспешил за ней. Но тут появился рассыльный, и мы вместе вышли. Последний чемодан был поменьше остальных. Я сказал рассыльному, чтобы он сам его внес.